50. Мию разбудил хорошо знакомый певучий голос. Зевая, она встала с чужой кровати и прошла в кухню. «Луна и свет», — улыбнулся Чарли Брун и крепко обнял ее. «Смотри, вот ты поспала. Позавтракаешь?» «Что за хрень ты мне дал?» — зевнула Мия, ошалела, плюхнувшись на стул. Чарли был, как обычно, в ударе. Сегодня на нем было большое развивающееся зеленое платье, а поверх него фартук с надписью «Kiss the Chef». «Поцелуй повара. Английский». «Яйца, бекон», — чарующе улыбнулся Чарли и взял сковороду с плиты. «Нет, мне ничего не нужно, спасибо», — пробормотала Мия. «Сколько времени?» «Ну как так? Ты ничего не поешь. У тебя же уже мяса на костях не осталось». Чарли протанцевал по кухне и наполнил ей тарелку. «Ещё есть сосиски. Хочешь?» «На завтрак? А почему бы нет? Англичане это любят. Я говорил, что на прошлой неделе был в Лондоне. На мюзикле. Король Лев. Его совершенно не перехвалили. Потрясающе. Боже, я так плакал. Не странно ли, что со мной такое произошло?» «Какое?» — сказала Мия, отправив в рот кусочек бекона. «Ну что, взрослый мужчина плачет от детского мюзикла?» «В тебе меня ничего не удивляет, Чарли», — улыбнулась Мия, почувствовав, как медленно приходит в себя. «Что-нибудь, чтобы уснуть». Она завалилась к Чарли в клуб, отчаянно жаждая опьянения, мечтая выпить хоть что-нибудь, но он успокоил и отговорил ее. «К счастью, ни капли алкоголя». «Только что-нибудь, чтобы уснуть». Мия потянулась, оглядевшись в маленькой уютной квартирке. «Ты сделал ремонт?» «Да», — сказал Чарли, широко улыбаясь. «Все новое. Ковер, мебель, новый цвет стен. Все по фэншую. Нужно иногда менять обстановку. Если этого не делать, можно и застрелиться, правда?» Чарли приложил палец к виску, стоя у холодильника. «Что будешь пить? Посмотрим. У меня есть сок, смузи». «Просто вода, спасибо. Ну, если только у тебя не найдется кофе». «Ха-ха, кофе? Ну, конечно, найдется. У меня новая кофемашина. Суперсовременная. Только у меня и Джорджа Клуни. Вот такой мужчина может мне понравиться. Ты знала, что он любит одеваться, как я?» Чарли подмигнул и предложил ей поднос с капсулами. «Арабика? Леницио? Казар?» «Какой-нибудь темный, пожалуйста». «Ристретто», — кивнул Чарли. «Сочетание лучших южноамериканских зерен арабики и аромат робусты для большей насыщенности». Он поднес к ней капсулу демонстративным жестом, слегка надув губы. «Хм, ты что, их продаешь?» — улыбнулась Мия, причмокнув бутербродом с глазуней. «Новое лицо Неспрессо», — кивнул Чарли, наклонив голову на бок. «Как тебе?» «Идеально», — хохотнула Мия. «Джордж и я», — сказал Чарли, обольстительно подняв брови. «Но ты же просто это придумал». «Что?» «Ну что, он тоже любит одеваться в женскую одежду». «В моих снах, Мия», — подмигнул Чарли, нажав кнопку на кофемашине. «Да неважно, я охотно приму его таким, какой он есть. Воды?» «С удовольствием». Во рту у Мии пересохло, глаза заволокло пеленой, но это должно скоро пройти. Чарли отговорил ее от выпивки, только снотворное. Слава богу. Чарли Брун — никто иной, как ангел во плоти. «И семейные фото повесил, как я вижу», — сказала Мия, когда он подал ей кофе. «Да», — с легкой горечью ответил Чарли, бросив взгляд на стену у нее за спиной. «Знаешь, им было непросто все это принять. В детстве малыш Чарли подавал такие большие надежды. Ты знаешь, что я играл в хоккей?» «Ты?» «О да, в команде Стурхаммер. Форвард. Я был хорош». 4 фотографии в красивых рамочках, улыбающиеся лица взрослых, между ними маленький круглый мальчик в те времена, которых больше нет. «Добрые воспоминания», — сказал Чарли немного грустно. «Все еще не общаешься с ними?» «Недавно написал письмо отцу. Он уже старенький, любит получать все по почте. Ну, так мне кажется. Не то чтобы я знал точно, ведь уже много лет прошло». «И?» «Увы, без ответа», — вздохнул Чарли. «Но попробовать стоило. Хороший кофе». «Идеальный», — сказала Мия, и тут заметила часы над плитой. «Вот чёрт! Что такое? Уже почти полвторого?» «Ну да». «Я страшно опаздываю», — произнесла Мия, резко вскочив со стула. Она похлопала себя по карманам штанов, но телефона там не оказалось. «Ты не видел мой телефон?» «Он у меня», — проговорил Чарли и исчез. «Чёрт! Неужели она спала так долго?» Мия стоя допила кофе. Чарли вернулся в кухню. «Много работы?» «К сожалению». Дюжина пропущенных, большинство от Мунка. Она быстро набрала его номер. «Мия!» — донёсся рык бородача с другого конца. «Где ты?» «Сори, я спала, еду». «Нет-нет, я тебя встречу». «Что?» «Я встречу тебя», — повторил Мунк странным тоном. «Где ты?» «Какой у тебя адрес?» — сказала Мия, приложив ладонь к трубке. Тейнбакен 9». «Тейнбакен 9», — повторила Мия. «Около лагеря Гренланд?» «Да. А что-то случилось?» Мунк не ответил. «Холгер!» «Я приеду к тебе, ладно?» «Ладно». «Еду», — сказал Мунк, положив трубку. «Уже уезжаешь? Но ты же почти не притронулась к еде». «Мне надо бежать», — сообщила Мия, убирая телефон в карман. «Ну тогда пообещай мне, что скоро увидимся». Чарли мягко взял её за плечи и поцеловал в обе щеки. «Всё нормально, лунный свет? Ты же знаешь, что я всегда здесь, если тебе чего-нибудь нужно». Он несколько обеспокоенно посмотрел на неё, не желая отпускать. «Всё нормально. Спасибо большое за всё, Чарли. Ты золото. Ты же в курсе?» «О, стараюсь изо всех сил. А где моя куртка?» «В коридоре. Позвони мне, окей? И будь осторожна там». «Хорошо, мамочка, спасибо», — улыбнулась Мия, крепко обняла его, развернулась и сбежала вниз по лестнице.